салоне машины. Скоро приедем. Тихиро, девочка лет 12, лежит с букетом на заднем сиденье. И правда, деревня. За покупками придется в город ездить. Ничего, привыкнем. В салоне множество сумок, пакетов и коробок. Смотри-ка, школа! Тихиро, твоя новая школа. А что, симпатичная? Тихиро садится, выглядывает в окно, высовывает язык. Ложится на сиденье, утыкается в него лицом. Да, лучше было. Переводит взгляд на букет, открывает рот. Мама, посмотри, цветы завяли. Ведь ты их в руках мяла всю дорогу. Ничего, поставишь в воду, они оживут. Первый в жизни букет. И тот на прощание подарили. Почему первый? А как же роза на твой день рождения? Роза. Одна роза еще не букет. Держи свою открытку. Я открою окно, освежись. У нас сегодня много работы. Ворвавшийся в салон воздух теребит собранные в хвост густые темные волосы. Автомобильное движение левостороннее. Машина съезжает с трассы под указателем Тахиноки. Едет по уходящей вверх дороге. На вершине окруженного лесом холма стоят одно- и двухэтажные дома. Появляется название мультфильма. «Унесенные призраками». Высокое дерево со сломанной верхушкой. Его толстые сучья поросли зеленой листвой. Около него асфальт заканчивается, переходя в грунтовую дорогу. Что это? Машина остановилась. Не туда свернул, что ли? Странно. Наверное, вон он. А? Смотрит вверх. Тот голубой домик с края. Под деревом стоят... Точно. Поросшие мхом... Слишком рано свернул, слишком рано. Каменные домики. А может, напрямик поедем? Внутри их свечи. И, как обычно, заедем не туда. Ладно, вперед. Что это за домики? Часовенки. Домики для богов. Машина въезжает в тенистую рощу. На решетке радиатора и капоте логотип Audi. Четыре кольца в горизонтальном ряду. Пап, мы проедем. Еще бы. На нашем-то вездеходе. Тихиро, лучше сядь. У папы тяжелый подбородок, усики, изогнутые брови, стрижка ежика. Он прикусывает кончик языка на лице азар. Тихиро подпрыгивает вместе с сумками на заднем сиденье. Удивленно смотрит в окно, среди кустов стоит каменный ид. Дорогой, можно поосторожнее? Тоннель? Папа утапливает в пол педаль тормоза. Машина останавливается перед таким же, как в лесу, каменным идолом. За ним вход в тоннель. Папа и мама задирают головы, стена возвышается на десяток метров. Сверху пагодообразная крыша. Что это за строение? Похоже на ворота. Папа подходит к тоннелю. Дорогой, поедем назад, слышишь? Тихиро, куда? Тихиро выбирается из машины, кладет букет на заднее сиденье. Надо же, и звездка. А здание-то совсем новое. Подбегает к папе, берется за его запястье. Лежащие около ее ног листья плавно перемещаются в темный тоннель. Оно воздух всасывает. Что там? Любопытно. Давай пойдем посмотрим. Не надо! Поедем назад! Да ты трусишка, Тихиро, не бойся. Ну что, пошли? Грузовик с вещами скоро приедет. Ну и что? Ключ мы им отдали, сами все расставят. Так-то оно так. Папа, я не пойду! Тихиро отбегает к машине. Пожалуйста, поедем обратно. Пойдем! Не бойся! Нет, не пойду! Насупившаяся Тихиро стоит рядом с каменным идолом. Бросив на него взгляд, делает шаг в сторону. Тогда, Тихиро, подожди нас в машине. Мама! Снова испуганно смотрит на идола. Постойте! Нагоняет маму, берется двумя руками за ее запястье. Смотрите под ноги. Тихиро, не висни на мне, мне тяжело. У мамы овальное лицо, маленький рот, короткие темные волосы. В ушах золотистые клипсы. Одета в розовый пуловер и белые брюки. На идущем впереди папе светло-сиреневые поло и серые брюки. Входят в похожее на зал ожидания помещение с поддерживаемым колоннами сводчатым потолком. Вдоль стен и рядом с колоннами стоят скамейки. В высоко расположенных окнах небольшие витражи в виде круга, разделенного на четыре разноцветных сегмента. С противоположной стороны зала проход с аркой, за ним ярко-голубое небо. Где это мы? А? Вы слышите? В центре зала каменный питьевой фонтанчик. С его чаши капает вода. Это же поезд! Наверное, станция где-то рядом. Сейчас сами увидим. Тихиро оглядывается. В стене, от которой они удаляются, три идентичных темных прохода. Выходят на заливаемую ярким солнечным светом площадку. Перед ними поросший ярко-зеленый травой холм, по нему перемещаются небольшие островки, примятые ветром травы. На вершине холма несколько обветшалых домов с двускатными крышами, а они покрыты поросшей мхом черепицей. Оказывается, тут есть дома? Да, так я и думал. Это парк аттракционов. Бывший. Папа оборачивается на ворота, над ними часы. В 90-е годы их много понастроили. А потом они все обанкротились. Наверняка это один из них. Эй, вы куда? Папа, мама, пошли назад! Родители идут по тропинке среди каменных идолов. В спину Тихиро ударяет несущие листья порыв ветра. Она бежит за родителями. Мама, ты слышишь, это здание стонет. Это ветер. Как здесь хорошо. Надо было нам захватить с собой бутерброды из машины. Переходят заваленную крупными валунами низину. А здесь хотели сделать реку. Папа протягивает маме руку. Принюхивается. Чувствуешь запах? Чем-то вкусным пахнет. И правда вкусным. Возможно, парк еще действует. Посмотрим. Тихиро, не отставай. Мама! Тихиро перебирается с валуна на валун, упираясь в них руками. Вслед за родителями поднимается по каменным ступеням. Папа идет по улице с нарочито яркими фасадами, похожими на иллюстрации к сказкам. Некоторые фасады бутафорские и поддерживаются подпорками. Останавливается на развилке, принюхивается, показывает налево. Выходит на улицу с гирляндами из круглых красно-белых фонарей. Туда! На одном из фасадов нарисованы комета, звезды, Сатурн и серп Луны. Странно. Вокруг одни рестораны. И никого нет. А? Вот оно! Папа бежит к уличному ресторану. Над его прилавком поднимается пар. Эй, сюда! На нем большие фарфоровые блюда с разнообразными кушаньями. Среди них вареные и тушеные овощи, рыба, курица. На отдельной тарелке... Идите скорей! Копченая рыбья голова. Мама и папа садятся на высокие табуреты перед прилавком. С ума сойти! Добрый день! Можно нам сделать заказ? Тихиро, присядь, поешь с нами. Здравствуйте! Тихиро отрицательно качает головой. На кухне вращается вентилятор, вытяжки, в печи горит огонь. Ничего, скоро кто-нибудь подойдет, тогда и заплатим. Верно. Сколько здесь вкуснятины! Какая-то птица. Мама берет цыплячью тушку, откусывает от нее. Вкусная. Тихиро, ужасно вкусно. Не хочу. Пойдемте отсюда. Нас ведь будут ругать. Не бойся, ведь папа с тобой. И кошелек у папы есть. Папа палочками наполняет тарелки. Поешь, даже косточки мягкие. Горчица. Спасибо. По подбородку папы стекает жир, он жадно поглощает пищу. Мама! Пап! Берет левой рукой тушку, откусывает от нее. Тихиро расстроенно опускает плечи, уходит. Выходит на развилку, смотрит по сторонам. Слева протянувшаяся к горизонту улица с ресторанными рядами. Справа уходят вверх каменные ступеньки. За ними высокое кряжестое дерево и красная колонна с иероглифом. Тихиро идет к лестнице. У Тихиро круглое лицо, большие любопытные глаза с румяными пятнышками под ними, вздернутый нос. Она одета в просторную белую футболку с широкой зеленой полосой на груди и рукавах, розовые шорты и желтые кроссовки на липучках. поднимается по лестнице, останавливается перед колонной. Ее высота около 5 метров. Поворачивает голову вправо. За мостом расположено высокое строение, похожее на огромный храм. На нем вывеска с таким же, как на колонне, иероглифом. Странно. Рядом со строением высокая труба, из нее идет темный дым. Тихиро подходит к мосту, смотрит на иероглиф. Купальни Абурая. В верхней части купалин веранда с витражными прозрачными окнами. Сбоку скала, на ней переходящие друг в друга водопады. Мост представляет собой широкую деревянную арку с красными перилами. Тихиро подходит к перилам, смотрит вниз. Глубокий ров пересекает железная дорога. Из туннеля выезжает поезд, въезжает в купальни. Поезд? Тихиро бежит к противоположной стороне моста, забирается на перила. Рядом с ними стоит мальчик. У него зеленые глаза. Тебе нельзя здесь быть! Уходи! Скоро стемнеет! Уходи, пока еще не поздно! На купальне ложится тень. Уже фонари зажглись. Скорей! Беги через реку, я задержу время. Мальчик подталкивает Тихиро, оборачивается купальнем. Дует на приставленные друг к другу подушечки указательного и большого пальцев. Из них вылетают блестящие серебристые лепестки. Тихиро сбегает по ступенькам, удивленно трет глаза. Чего это он? Фонари и гирлянды загораются. В ресторанчиках на местах для посетителей появляются размытые полупрозрачные силуэты. Папа! Поехали домой! Поедем, пап! Существо в одежде папы поворачивается. Это огромная свинья. Она продолжает жевать. Рядом сидит свинья в одежде мамы. Свиньи утыкают сырыми в тарелки, сталкивают их на пол. Скрывающим кухню пару появляется рука, хлещет свиней мехобойник. Свинья в одежде папы падает на землю. Встает на 4 ноги. Тихиро бежит прочь. Папа! Мама! По улице передвигаются полупрозрачные силуэты. Они похожи на людей без шеи и с неестественно длинными руками и ногами. Тихиро испуганно прижал руки к груди, смотрит по сторонам. Мама! Рядом проходит полупрозрачный силуэт призрака. Тихиро быстро бежит по улице. Натыкается на призрака. Оббегает его, спускается по ступенькам. Выбегает на окраину городка, сбегает по ступеням, ведущим к углублению с валунами. Изо рта статуи большой лягушки льется темная вода. Вода? Тихиро с разбегу погружается по пояс в воду. Углубление превратилось в заполненный водой широкий пролив. На противоположном берегу светятся огни. Тихиро удивленно смотрит на пересекающий пролив двухпалубный корабль. Сжимает зубы, бьет себя кулаками по голове. Это все сон, это сон! Закрывает лицо ладонями. Проснись! Садится на корточки, утыкается лбом в колени. Ярко освещенный корабль приближается к берегу. Это же сон, сон! Тихиро покачивается взад-вперед. Пусть все исчезнет, исчезай, исчезай! Она становится полупрозрачной. Поднимает руки, удивленно смотрит на видимый сквозь кисти корабль. Прозрачные. Трясет ими, трет друг об друга. Это сон, просто сон. Корабль причаливает. С носа опускается деревянный трап. Двери кают на палубе одновременно распахиваются. Из них выплывают прямоугольные белые маски с черным изображением, стилизованно обозначающим глаза, нос и рот. Маски движутся на уровне лица человека. Под каждой маской тень, формой отдаленно похожая на человеческую. Маски спускаются по трапу. В этот момент под ними появляются длинные одежды, будто надетые на человека. Из воды поднимаются черные полупрозрачные силуэты со светящимися белыми глазами. Тихиро взбегает по холму, поскальзывается, падает. Вскочив, быстро выбегает на вершину. Из-за домов выбегает зеленоглазый мальчик. Подбегает к проливу, внимательно осматривает берег. Около стены одного из домов сидит на корточках Тихиро. Мальчик садится рядом с ней, кладет руки на ее плечи. Не бойся, ты должна что-нибудь съесть. Нет, нет, нет! Открой рот, проглоти это, пожалуйста. Надо обязательно есть здешнюю пищу, а то совсем пропадешь. Нет! Тихиро скидывает руки, будто собирается оттолкнуть мальчика, а они проходят сквозь его грудь. Не бойся, в свинью не превратишься. Ну, глотай. Мальчик подносит ко рту Тихиро красное дрожжи, прижимает его к ее губам. Она берет его в рот, с видимым усилием делает глотательные движения. Облегченно выдыхает. Молодец, а теперь попробуй, дотронься до меня рукой. Мальчик поднимает кисть правой руки. Тихиро нерешительно протягивает руку, подушечки ее пальцев упираются в ладонь мальчика. Он улыбается. Получилось. Да. Берет Тихиро. Ну, пойдем. За руку. А папа и мама? Встает. Где они? Они не превратились в свиней? Ты их увидишь, но попозже. Мальчик сводит брови, резко поворачивает голову в сторону. Садится. Тихо. Укрывает собой Тихиро. Сверху пролетает большая птица. У нее голова женщины с крупным носом и собранными в пучок седыми волосами. Она внимательно смотрит вниз. Сделав круг над берегом, скрывается за крышами домов. Она ищет тебя, видишь? Скорей, бежим отсюда! Мальчик встает, тянет Тихиро за руку. Ну вот ужас, мне никак не встать! Что же делать? Успокойся, сделай глубокий вдох. Проводит ладонью над бедром Тихиро. Заклинаю водой и ветром. Сила, вернись! Над ним струится свет. Вставай! Тихиро поднимается, высоко подпрыгнув. Мальчик бежит, наклонившись вперед, держит Тихиро за руку. Проводит рукой в сторону. Преграждающий путь дверь открывается. Сама закрывается за спинами беглецов. Сбегают по деревянным ступеням, бегут среди огромных глиняных чан. Они укрыты и перехвачены веревками красной бумагой с печатями. Бегут по проходу свинарника. Выбегают из свинарника, подбегают к ведущему в купальне мосту. У мальчика стрижка каре, большие внимательные глаза. Он одет в белое кимоно. На ногах просторные синие шаровары до середины голени и варадзи, плоские плетеные сандалии. Когда пойдем через мост, не дыши. По мосту идут прибывшие на корабле. Запомни, всего один маленький вздох рассеет мое колдовство, и тебя сразу же заметят. Тихиро и мальчик входят в калитку, идут по тропинке, выложенной крупными булыжниками. Я боюсь. Пожалуйста, успокойся. Тихиро вцепилась в локоть мальчика. Добро пожаловать. Выходит на дорогу. Мы сегодня рано. Добро пожаловать. Я уходил по своим делам. Да, конечно, как пожалуйте пожелаете, домой. Господин. Вдохни поглубже. Не дыши. Тихиро зажимает нос и рот ладонью. Входит на мост. Справа от них идет существо, похожее на большую желтую палатку, венчаемую красной деревянной каткой. На ткани оранжевые узоры и белые вертикальные листы с иероглифами. За ними идут двухметровые человекоподобные утята в головных уборах из больших листов. Девушки разводят ширму перед входом в купальню. Не волнуйся, уже скоро. Лягушонок в кимоно. Господин Хаку! Высоко подпрыгивает. Где вы были, а? Тихиро удивленно приоткрывает рот. Человек? За мной! Хаку взмахивает рукой, лягушонка окружает пузырь. Что это? Держась за руки, Хаку и Тихиро летят в полуметре над землей. Юбки девушек взвиваются вверх. Вбегают в маленькую калитку сбоку от дороги. Пузырь исчез, лягушонок падает на мост. Хаку и Тихиро прячутся среди кустов с пышными сиреневыми цветами. Тебя заметили. Прости, я не удержалась. Ничего страшного, ты молодец. Слушай меня очень внимательно, Тихиро. Слушай и все запоминай. Я пойду их отвлеку, а ты тихонько выйдешь отсюда, поняла? Нет, останься со мной, пожалуйста. Я объясню, как тебе выжить в нашем необычном мире и спасти своих родителей. Так они и вправду стали свиньями. Замри! Хаку прикасается ко лбу Тихиро. Когда все утихнет, выйдешь через заднюю калитку. Перед ней предстают... Спустишься по лестнице до самого низа. Иллюстрации. Увидишь вход в котельную, там, где горит огонь. В котельной работает дед Камази. Иди к нему. Хаку убирает руку. Камази? Видение заканчивается. Скажешь ему, что хочешь здесь работать, упрашивая его как только можешь. Тех, кто здесь не работает, Юбаба сразу превращает в зверей. Юбаба? Кто это? Сама увидишь, это главная колдунья. Она будет пугать тебя, чтобы ты захотела домой. А ты все равно требуй работу. Соглашайся даже на тяжелую, и Юбаба не сможет тебе отказать. Угу. Где он? Найдите его! Мне пора. И, пожалуйста, не забудь, что я твой друг, Тихиро. Откуда ты знаешь мое имя? Мне кажется, я знал тебя раньше. А меня зовут Хаку. Хаку встает, отпускает руки Тихиро. Я здесь, откройте! Подходит к стеклянным дверям. Господин, вас зовет Юбаба. Я иду. Отчего такой переполох? В Входя в купальню, Хаку оставляет варадзи на большом камне. Один из служителей берет их, несет следом. Чихиро утыкается лицом в колени. Опускается на четвереньки, ползет по тропинке. Выходит из двери, расположенной на стене в верхней части купален. Прижимаясь к стене, идет по узкой площадке без перил. Подходит к уходящей вдоль стены вниз длинной крутой лестнице, на ней также нет перил. По рельсам на дне окружающего купальни рва проносится поезд. Волосы Тихиро развиваются, она садится на площадку. Двигаясь боком, приближается к первой ступени. Опускает на нее левую ногу, затем правую. Садится на нее. Поочередно опускает ноги на следующую ступень. Пересаживаясь на нее, соскальзывает. Замирает на пятой ступени. Мыском левой ноги ощупывает следующую ступень. Встает на нее двумя ногами. Садится. Утыкает лицо в руки, а они лежат на более высокой ступени. Смотрит на уходящую вниз изгибающуюся лестницу. Глубоко вдыхает, разворачивается. Опускает ногу на следующую ступеньку, держащие ее гвозди вбиты не до конца. Ступенька ломается. Тихиро скользит вниз, пересчитывая ступеньки попой, вскакивает, бежит. Выбегает на нижнюю каменную площадку, врезается в выступ здания. Над ней открывается окно. Один из служителей затягивается сигаретой. У служителей вытянутые, похожие на жабьи морды, лица. На головах заломлены на бок колпаки. Тихиро спускается по каменным ступенькам. Вместо последних трех только торчащие из здания балки. Тихиро преодолевает их в припрыжку. Из щелей, поднимающихся вверх толстых труб, валит пар. Тихиро подходит к зеленой двери из инструкции Хаку. Входит в нее. Идет по коридору с толстыми трубами. На каждой трубе стрелочный манометр. Коридор упирается в угол, на него падает движущаяся тень. Тихиро заглядывает за угол. В помещении расположена пузатая металлическая печь, из ее клапанов вырываются языки пламени. На возвышении сидит мужчина, каменным колесом толчет порошки. К заслонке снизу подходят угольки, существа, похожие на сгустки сажи на длинных ногах. Каждый несет по брикету угля, бросают в топку в момент открытия заслонки. Мужчина отводит в сторону руку, у него, как оказывается, три пары. Зачерпывает травы из большой банки. Высыпает их в ступу. Мужчина лысый, худой, с густой бородой, глаза скрывают темные очки. Перед ним на ленте опускается красная табличка. Мужчина вертит расположенное сбоку от возвышения колесо, а одновременно с этим берет табличку, снимает с ленты. Тихиро пятится в коридор. Отпрыгивает от струи пара. Еще раз смотрит на мужчину. Тот поднимает деревянный молоток. Угольки бросают брикеты угля. Забегают в маленькие арчатые норки снизу стены. А один из отставших угольков дымится. Быстро нагоняет остальных. В помещении начищенный до блеска деревянный пол. Его пересекает грунтовой проход к печке. Тихиро входит в помещение, останавливается перед проходом. Дедушка. Возвышение, на котором сидит мужчина, расположено за проходом. Мужчина отводит одну из рук за спину, поднимает чайник, пьет из носика. Извините. Тихиро нерешительно ступает на грунтовой проход. Мужчина смахивает изготовленный порошок, ведущий к печи жолоб. Это вы, господин Камази? На каждой кисти у него по три пальца с длинными черными ногтями. Склоняется, пристально смотрит на Тихиро. Меня прислал Хаку. Пожалуйста, позвольте мне поработать у вас. Сверху свешиваются четыре красные таблички, на них разное количество отличающихся форм и черных полосок. Ишь ты, сколько сразу табличек. Малявки, за работу! Да, я дед Камази, грею воду для купалина, сам в грязи. Малявки, а ну пошустрее! Разрешите мне у вас поработать? У меня работников хватает. Вон сколько здесь сами. Всегда замена найдется. Из норок выходят угольки. Каждый несет по брикету угля. Тихиро отбегает в сторону, встает рядом с возвышением. Один уголек упирается в ее левую ногу. Ой, прости. Она ее поднимает. Около правой ноги образуется давка. Да, я сейчас. Тихиро перепрыгивает к стене с норками, прижимается к ней спиной. Дедушка Камази, не оборачиваясь, тянет одну руку за спину. Отойди, отойди. Тихиро садится на пол, дедушка Камази выдвигает ящик, берет из него пучок высушенной зеленой травы. Рука, вытягиваясь, поднимается выше, берет из ящика на высоте около 4 метров овощ, похожий на высушенную репу. Опускает траву и овощ в ступку. Дергает за веревки с двумя табличками. Тихиро прижимает колени к груди, опускает голову. Из норки выходит уголек, у него подгибаются ноги, он падает. Из-под брикета торчат только тонкие ручки и ножки. Тихиро берется за брикет двумя руками, с усилием поднимает. Под брикетом пятно сажи. Из него появляется уголек. У него нет ручек и ножек, он залетает в норку. И что с этим делать? Остальные угольки застыли, смотрят на Тихиро. Один за другим идут к печи. Мне здесь положить? Взялась, так помогай как следует. Ага. Тихиро несет брикет, ступая боком. Выходит на ведущий к топке метровый выступ. Под ним пузырится кипящая жидкость. В момент открытия заслонки из топки вырывается сноп ярко-оранжевых искр. Подходит к краю выступа. Бросает брикет в топку, бежит обратно. Прижимается спиной к стене, тяжело дышит. Один из угольков смотрит на нее, бросает на себя брикет угля. Остальные угольки подходят ближе к Тихиро, тоже бросают на себя брикеты. Малявки, хотите снова стать сажей? А ты не отбирай у других работу. Тоже мне помощница. Их чары рассеются, если они не будут работать. Нет здесь для тебя дела. Ищи в другом месте. Угольки поднимаются, их глазки зло сужат. Заваливает брикетами ноги Тихиро. А вы чем недовольны? Смотрите у меня. А ну быстро за работу. А вот и обед. Вы что, опять ссоритесь? Из-за низкой дверцы выходит темноволосая девушка. Хватит ругаться. Оплошка? Просила же, выставляй заранее. Перерыв! Обед! Девушка дает дедушке Камази плошку, наполненную рисом и креветками. Подходит к грунтовому проходу, сыпет на него кампейту, разноцветные карамельные конфеты в виде звездочек. Угольки собирают кампейту. Девушка поворачивается к Тихиро. Это человек! Ничего себе! Значит, из-за тебя там такой шум поднялся! Показывает на нее указательным пальцем. Это внучка моя. Твоя внучка? Хочу, говорит, работать, а у меня работы нет. Слышь, отведи-ка ее к Юбабе, а? Там она сама справится. Еще чего? Было бы за что стараться. А вот за что. Жареный тритончик. Смотри, какой. Все равно тебе нужно заключить договор с Юбабой. Сходи, испытай судьбу. Девушка выхватывает тритон. Ладно. Эй, девчонка, пошевеливайся. Тихиро ступает на кучу брикетов угля. Едва не падает. Подбегает к полу. Ты могла бы сказать хоть спасибо или хорошо? Хорошо. Вот тупица. Давай скорее. Хорошо. Снимает кроссовки, ступает на пол. Ты что, туфли с собой возьмешь? И носки сними. Хорошо. Оставляет на грунтовом проходе кроссовки с вложенными носками. Угольки их обступают. А дедушку Камази забыла поблагодарить? Ведь это он тебе помог. Хиро ударяется затылком о косяк двери. Спасибо вам большое. Встает на колени, кланяется. Удачи! Дедушка Камази показывает ей большой палец. Тихиро выходит, задвигает створку дверцы. Юбаба живет на самом верху здания. Проходит помещение с большими шестернями и переброшенными через блоки противовесами. Вверх на несколько десятков этажей уходит шахта. В ней на тросах висят противовесы лифтов. Они движутся вверх и вниз. Пошевеливайся! Тихиро застыла с открытым ртом. Быстро поднимаются в лифте без стенок. Смотри, нос оторвет. Тихиро перемещается в центр кабины. Девушка выглядывает в полутемный проход. Выходит в него, Тихиро семенит за ней следом. А когда у нас обед? Когда-когда. Как обычно, после всех. Служители раскладывают яство по тарелкам. Девушка и Тихиро забегают в большой лифт. Девушка опускает рычаг на стене, лифт идет вверх. Будет еще одна пересадка. Хорошо. Перед лифтом существо. Приехали. Похожее на заостряющийся к низу конический корнеплод дайкон с глазами. А вам куда? Оно поднимает похожий на руку отросток, показывает вверх. Прошу прощения, но этот лифт не идет наверх. Вам надо ехать на другом. Девушка и Тихиро выходят, существо идет за ними. Оно в два раза выше Тихиро, на голове шляпа, похожая на большую красную тарелку. Переходит по мосту над купальней. В ваннах с зеленоватой водой лежат существа разнообразных форм и расцветов. Служители трут некоторых щетками. Он не отстает. Не верти головой. Ванны отделены друг от друга перегородками. Подходят к двустворчатой красной двери с двумя золотыми иероглифами, обозначающими подъем вверх. Из лифта выходят существа в белых кимоно с рогами и похожими на веревки волосами. Мы приехали, господа! Девушка заслоняет Тихиро. Банкетный зал направо, господа. Служитель оборачивается, девушка толкает Тихиро в лифт. Рин? Здрасте! За ней входит существо. Чем это здесь пахнет? Человек? Пахнет человеком. Неужели? Пахнет, пахнет. Вкусно так. Ты что здесь прячешь? Признавайся быстро. Может, вот это? А, у служителя... Тритон! Текут слюнки. Дай мне! Еще чего. Я сама его еле выпросила. Ну, хоть кусочек. Хоть одну лапку. А? Нажмите на рычаг, и лифт поедет. Тихиро протискивается из-за существа, тянется к рычагу. Рин съедает тритона. Тихиро стоит под похожим на руку отростком существа, оно упирается им в стенку кабины. Двери с иероглифами, обозначающими самый верх, открываются. Перед ними длинный коридор с бумажными стенками. Перед закрытыми раздвижными дверьми сёдзи стоят по несколько пар варадзи. Существо нажимает на рычаг. Тихиро поднимает взгляд на большие глаза существа. Оно опускает зрачок, смотрит на Тихиро. Двери с иероглифом, обозначающим небеса, расходятся. Тихиро и существо выглядывают из лифта, смотрят по сторонам. Перед ними две большие двустворчатые двери темно-бордового цвета. Существо входит в лифт, неглубоко кланяется, Тихиро кланяется в ответ. Двери лифта закрываются, помещение погружается в полумрак. Тихиро идет к дверям, проходит мимо высоких расписных фарфоровых ваз. Задрав голову, смотрит на эмблему в виде раскинувшей крылья птицы с женской головой. Подходит к двери. На ней дверной молоток в виде старушечьего лица с большим крючковатым носом. Тихиро берется двумя руками за массивную ручку. «А постучать забыла?» — говорит молоток. «Что, еще одна невежа пожаловала?» А? Дверь открывается. За ней анфилада и 4 комнат. Они поочередно освещаются. Что ж, заходи. Женская рука с большими перстнями делает манящие движения. Иди сюда. Хихиро летит по анфиладе. Двери за ней захлопываются. Делает крутой поворот в длинный коридор. Кубарем влетает в большой кабинет. Он освещается бордовым светом горящего камина. Больно. К Тихиро приближаются 3 головы. Они зеленые, лысые, с черными бородами. Прыгают вокруг нее. А ну тихо, замолчите все. Укатываясь, одна голова едва не сбивает Тихиро с ног. Катясь и подпрыгивая, головы перемещаются к столу, за которым сидит пожилая женщина с крупной в половину размера тела головой. У нее большой крючковатый нос и собранные в пучок седые волосы. Она пишет в бумагах, на столе горстки монет. «Простите, позвольте мне поработать!» Поднимает правую руку, проводит указательным пальцем слева направо. Рот Тихиро слипается, будто застегнутый молнией. «Нечего глупости болтать! Что может делать такая нескладеха? Людям сюда приходить не следует!» Женщина складывает мешочки в шкатулку. «В наших купальнях отдыхают духи и божества со всех концов земли! А твои родители, ну надо же! Как свиньи сожрали угощение для наших гостей и получили свое! Так что тебе теперь тоже не вернуться в свой мир!» Прикуривает длинную сигарету от взвившегося над пальцем пламени. «Хочешь стать свинкой? А? Или превратить тебя в уголек?» Лицо и плечи Тихиро дрожат. Женщина выпускает клубы дыма через нос. «Что дрожишь? А ты молодец, смогла добраться до меня. Видать, кто-то добрый тебе помог. Надо его похвалить. Расскажи-ка мне, кто у нас такой добрый?» Проводит пальцем справа налево. «Можно мне у вас поработать?» «Опять ты за свое! Дайте мне работу!» «Замолчи!» Женщина подлетает, и Тихиро упирается в нее носом. «Нет у меня никакой подходящей работы! Для такой недотепы, тупицы и плаксы, как ты, ни за что тебя не возьму! Небось, хотела меня провести! Не будешь ты работать! Хватит с меня лежебока дармоядов!» Заходит за ее спину. «Или может сгноить тебя на самой тяжелой и грязной работе? Заставить тебя работать и день, и ночь!» Кабинет вздрагивает. Бумаги и книги разлетаются. В углу за ширмой зеленый дверь. Ее прикрывает огромная голая нога. Женщина бежит за ширму. «Тихо, тихо! Что случилось? Эдди, будь хорошим мальчиком!» «Ты все еще здесь? Пошла отсюда!» «Я хочу здесь работать!» «Хватит здесь кричать! Ты его!» Нога ударяет женщину в лицо. «Хороший, да, да! Вот умница, уйди пути!» «Разрешите мне поработать!» «Ладно, ладно, только не ори!» «Ай, где мой цыпленочек?» Женщина вбегает в комнату за разломанной дверью. Огонь в камине потух, зеленые головы выстроились в ряд за Тихиро. Искоса на нее поглядывают. По полу разбросаны монеты, банкноты, книги и украшения. Вверх поднимаются лист бумаги и перо, подлетают к Тихиро. «Это твой договор. Можешь его подписывать. Дам я тебе работу. Но если станешь ныть, что устала и хочешь домой, превращу в поросенка. А где я должна подписывать? Здесь?» «Здесь, здесь. Да не копайся, пиши быстрее». Предметы в кабинете сами занимают свои места. В камине загорается огонь. «Это ж надо. Угораздило меня дать эту клятву. Давать работу каждому, кто у меня попросит». Женщина взмахивает рукой, загорается лампа на столе. «Написала?» «Да». Тихиро писала, положив бумагу на пол. Лист летит к женщине. «Твое имя Тихиро? Да. Больно длинные. Женщина проводит ладонью над именем Тихиро. Три из четырех иероглифов поднимаются в воздух и исчезают в ладони женщины. Теперь тебя будут звать Сэн. Ты Сэн, поняла? Если поняла, отвечай, Сэн. А? Да. Вы звали меня? В дверях Хаку. Он не смотрит в сторону Тихиро. Наша новая работница. Присмотри за ней. Ладно. Как тебя зовут, девочка? Сэн. Что ж, Сэн, пойдем. Хаку и Тихиро спускаются в лифте. Хаку, знаешь... Зря не болтай. Меня будешь называть господин Хаку. Спускаются по деревянной лестнице. На веревке сушится белье, на разных уровнях сидят и лежат служители купален. Госпоже, конечно, виднее, но это уж слишком. Зачем нам человек? Она подписала договор. Договор? Я буду стараться. Можно подумать, что она что-то умеет делать. Зачем нам такая работница? У меня три здесь поест, и запах совсем исчезнет. А если будет отлынивать от работы, сварить ее в котле. Ничего себе! Наверное, а ну быстро за работу! Куда делась Рин? Что? Ее ко мне, что ли? Ладно, ты вроде просила помощницу. Верно, верно. Пусть ее Рин забирает. Ладно. Сэн, иди с ней. Да. Опять мне отдуваться? Учтите, с вас причитается. Ладно, иди. Пойдем. Тихиро кланяется, выходит из комнаты. Идут по коридору вдоль наборных окон. Лицо Рин непроницаемо. Она оборачивается, широко улыбается. Ты просто молодчина. А? Я так волновалась, ведь ты недотёпа. Не бойся. Если что-то будет непонятно, спрашивай у меня. Что с тобой? У меня коленки трясутся. Здесь наша комната. Поешь, выспишься, полегчает. Пол устлан циновками. Рин роется в шкафу. Передник стирай сама. Брюки Хакама. Сейчас подыщем. Это велико. Рин-сан, скажи. Ну? Здесь что, сразу двоих зовут Хаку? Двоих? Его одного-то слишком много. Велико. Ты поосторожней с ним, ведь он помощник Юбабы. Тихиро опускается на корточки. Где же это? Вот, нашла! А? Эй, ты чего? Ну, хватит, не плачь. Что, расшумелись? Потише, Ирин. Ладно тебе, не видишь новенькой плохо. Хаку поднимается по винтовой лестнице без перил вдоль стен башни. Просторный холл на крыше купален. Одна стена стеклянная, в ней открывается дверь. Около двери стоит Юбаба, запахивается в темный плащ. Перед ней Хаку, рядом зеленые головы. Юбаба выходит. Головы утыкаются лбами в пол, Хаку кланяется. Юбаба запрыгивает на перила, с них слетает большая птица. Вместо птичьей головы у нее уменьшенная голова Юбабы. Юбаба разводит руки под плащом, махая ими, как крыльями, взлетает. Головы упрыгивают, Хаку выключает свет. Раннее утро, высокое здание купален скрыто туманной дымкой. В городке перед купальнями гаснут огни. Девушки-служительницы спят в общей комнате. Тихиро с открытыми глазами лежит рядом с Рин, лицом к завешенному плотными шторами окну. Сильно дрожит. Дверь комнаты отодвигается в сторону, впуская в спальню узкую полоску солнечного света. Ступая между лежащими, по комнате идут босые ноги. Тихиро сильно зажмуривается. На ее одеяло опускается тонкая кисть. Приходи к мосту. Я тебя отведу к папе и маме. А? Тихиро открывает глаза, оборачивается к закрытой двери. Берет лежащие рядом розовые брюки хакама и рубашку, а не такого же цвета и фасона, как у Рин, только меньшего размера. Выходит в коридор, задвигает дверь. Спускается по полутемным лестницам центрального пролета. Входит через маленькую дверцу в котельную. Дедушка Камази спит на возвышении, лежа на спине. Он укрыт одеялом в цветочек, под головой сложенный вдвое дзабутон, плоская подушка для сидения. Где мои туфли? Из норок вылетают угольки, выносят кроссовки. А? Ставит их перед Тихиро. Спасибо. Она берет из них носки, надевает. Оборачивается перед дверью. Угольки высоко подпрыгивают. Тихиро улыбается, машет им рукой. Уверенно идет вверх по деревянной лестнице. Замирает, смотрит на расположенные за мостом длинные свинарники. Выглядывает из-за калитки, ведущей на дорогу от купалин к мосту. Выходит, подбегает к мосту, останавливается. Посреди моста около перил призрак с овальной круглой маской и вытянутым туловищем в черном балахоне. Призрак плавно становится прозрачным к низу. На маске призрака два широко поставленных черных глаза и черный рот. Тихиро опускает голову, быстро проходит мимо призрака. Перейдя мост, оборачивается, мост пуст. Вздрагивает. Пойдем. Идет за Хаку между цветущими кустами с яркими разноцветными бутонами. Спускаются по косогору к свинарникам. У свинарников малинового цвета крыши, и перед одним лежит большая куча соломы. Рядом капустное поле. Свиньи содержатся в загонах по 10-15 голов. В отдельном загоне спят на боках две большие свиньи. Тихиро смотрит на них, поворачивает голову к Хаку, тот кивает. Папа, мама! Это я! Это я, Сэн! Мама, папа! Они болеют? Они ранены? Нет, просто наелись и теперь спят. Они даже не помнят, что были людьми. Глаза Тихиро наполняются слезами. Папа, мама, я вас обязательно спасу, только, пожалуйста, сильно не толстейте, а то вас съедят. Тихиро выбегает из свинарника, разбрызгивая крупные слезы. Сидит на краю капустного поля, уткнувшись лицом в колени. На, спрячь это. Хаку протягивает ей ее прежнюю одежду. Я думала, все выкинули. Ты пойдешь в этом домой. Хаку садится рядом с Тихиро, достает из-за отворота кимоно сверток. Тихиро извлекает из сложенной одежды открытку. Моя открытка из школы. Тихиро? Тихиро, это мое имя. Хаку кивает. Знаешь, Юбаба вместе с именем отбирает память. Оставайся, Сэн. А свое настоящее имя спрячь подальше. Я чуть его не забыла. Превратилась в какую-то Сэн. Если забудешь имя, то не найдешь дорогу домой. Я вот не могу вспомнить свое имя. Твое настоящее имя? И вот что странно, что ты Тихиро, я помню. Хаку протягивает онигири, треугольный рисовый пирожок. Поешь, ты ведь сегодня не ужинала. Не хочется. Я их заколдовал, съешь, и все печали пройдут. Возьми. Тихиро берет онигири двумя руками, откусывает от угла. Проглатывает. Откусывает большой кусок, быстро жует. На ее губы налипли две рисинки. Из глаз стекают большие слезы. Быстро доедает онигири. Прижимает сжатые в кулак руки глазам. Хаку обнимает ее за плечо. Поешь еще, станет легче. Тихиро берет два онигири, не переставая плакать, быстро ест. Тихиро выходит на дорогу, ведущую к мосту. Сможешь дойти без меня? Да, Хаку, спасибо, я буду стараться. Перебежав мост, оборачивается. Удивленно открывает рот. По небу быстро летит белый дракон. Извиваясь, дракон удаляется. Постепенно исчезает в лазурной дали. Тихиро бежит к купальням. На мгновение становится видимым идущий за ней черный призрак. Котельная. Камази спит на боку, берет чайник, отпивает из носика. Замирает. На деревянном полу, рядом с выдвижными ящиками, спит свернувшаяся калачиком Тихиро. На грунтовом проходе стоят ее кроссовки, вокруг них угольки, их глаза закрыты. Дедушка Камази вытягивает руки, поднимает лежащий на полу забутон, укрывает им Тихиро. Солнечное небо заволакивают быстро движущиеся грозовые тучи. Темнеет. К зданию купалин подлетают юбаба и птица. В городке перед купальнями загораются фонари. Служители собирают одеяло. Мужская спальня расположена над женской. Куда ты подевалась? Я тут с ума схожу. Извини. В коридоре служители проходят мимо стенда с небольшими табличками. На них иероглифы с именами. Урин, новая помощница? Да еще какая. Не мешайся. Каждый служитель переворачивает табличку с именем. Девушки натирают пол, быстро пробегая по нему, опираясь двумя руками о тряпку. Поскользнувшись, Тихиро растягивается на полу. С сосредоточенным видом Тихиро выжимает тряпку над картой. Сэн, ты побыстрее не можешь. Рин, Сэн, вы моете большую ванну. Как? Ведь это работа жаб. Приказ начальства. Да как следует мойте. Тихиро ставит катку около стеклянной стены, отодвигает дверь, выливает воду в сад. Подняв взгляд, замирает. В саду стоит черный призрак. Тихиро кланяется ему. Вы там не промокнете? Призрак неподвижен. Сэм, давай скорее! Сейчас! Я не буду закрывать. Черный призрак медленно входит в купальню. Исчезает. Чистые и очень-очень теплые. Рин, важное задание? Отстань! Комната с большой круглой ванной. Она грязная и засыпана травой. Ну дела. Похоже, они ее вообще не мыли. За спинами Рин и Тихиро посмеиваются служители. На плече Рин две швабры, она решительно входит в комнату. Тихиро поскальзывается, падает на спину, роняет катку с тряпками и щетками. Трут стенки ванной, завязанные в большие узлы веревками. Это ванна для особо грязных клиентов. Липкая не отделешь. Рин, Сэн, скоро придет первый посетитель. Да, мы сейчас. Нет, он над нами издевается. Здесь нужен настой. Сходи к дежурному за табличкой. Зачем? Рин подталкивает Тихиро. Она кувыркается через край. На ней название настоя. Хорошо. Вокруг ванны чисто. Рин, а дежурный это где? Юбаба рассматривает разноцветные камни через лупу. Что такое? Кто-то чужой. Быстро собирает их в шкатулку. Открывает окно, обводит окрестности прищуренным взглядом. Какая-то мерзость воспользовалась дождем и пробралась. Призраки в городке входят в дома, задвигают двери. Свет внутри домов гаснет. По улице медленно перемещается существо, похожее на большой, постоянно стекающий вниз, но при этом не меняющий формы, ком грязи. Тонкие сгустки выступают, как руки, на месте рта широкая щель, вместо глаз темные, наполовину скрытые грязью диски. Буду я тратить на вас настой. Служитель. Доброе утро. Раздает таблички. Как вам сегодня спалось? У меня бубка. Девушка. Так, серная ванна. Нечего здесь стоять. Иди работай. Ничего, руками ототрете. Доброе утро. Ручками, ручками. Но мне сказали, что обязательно нужен настой. Вот непонятливая. А, настой полыни. Надеюсь, вам понравится. Слева от служителя материализуется черный призрак. Служитель поворачивает голову, призрак исчезает. Да, дежурный. Ах, это вы. Табличка с тремя полосками перелетает в руки Тихиро. Большое спасибо. Нет, отдай! Куда? Стой, вернись! Что стряслось? А ничего, все в порядке. К нам что-то проникло. Неужели человек? Вот ты и выясни. Ведь Хаку сегодня нет. Неплохой настой нам дали. Это мы отправим к деду Камази. Рин присоединяет. Гостей пока мало, сейчас пришлем. Табличку к веревке. Одна из досок выступает из стены, это нижняя часть желоба. Он опускается над ванной. Дернешь за эту веревку, пойдет вода. Попробуй. Схватившись за веревку, Тихиро поскальзывается, повисает на ней. Сэн, какая ты неумеха. Ой, какой замечательный цвет. В этот настой сушеных червяков добавляют. Такую грязюку оттирай, не оттирай, все едино. Настой нежно-фисташкового цвета. Когда вода наберется, дерни еще раз. Можно уже не держать. Я схожу за едой. Хорошо. Тихиро стоит на краю ванны. Отпускает веревку, оборачивается. В углу комнаты черный призрак. Тихиро кивает ему. Поскользнувшись, падает на пол, ударяется затылком о стенку ванны. Больно. К ней приближается призрак. Простите, ванна еще не готова. Протягивает охапку табличек. Так много табличек. Это все мне? Но мне столько не надо. Не надо, мне хватит одной. Призрак исчезает. Вода переливается через край ванны. Госпожа! Дух помоек! Да к тому же он такой огромный! Он приближается к мосту. Служители перегородили мост, машут фонариком. Зажимают носы. Лягушонок теряет сознание. Странно, дух помоек так раньше не поступал. Раз пришел, придется нам его принять. Обслужим его побыстрее и отправим освояси. У нас непрошенный гость, просим прощения. У нас непрошенный гость. Мы все задохнемся. Рин, Сэн, вас зовет Юбаба. Иду. Это твоя первая работа. Искупаешь посетителя, который сейчас придет. Но я же... Не то превращу тебя в уголь. Все ясно? Он уже тут. У Тихиро топорщится волосы. Она сжимает нос. Прекрати, это невежливо. Занавески у входа пропитываются грязной жижей. Расходятся в стороны. В купальне входит существо из грязи. У Юбабы округляются глаза. Добро пожаловать, гусь дорогой. Существо вытягивает грязевую конечность. Деньги! Это наш Сэн. Сэн, возьми скорее деньги. Ладно. Тихиро подставляет ладони. В них падает золотой слиток и большой сгусток грязи. По Тихиро пробегают мурашки. Чего копаешься? Проводи гостя! Прошу вас. Тихиро идет по коридору на полусогнутых ногах. За ней движется существо из грязи. Там, где оно проходит, остается густая, полупрозрачная фиолетовая жижа. Рин вбегает в коридор, в руках две чашки с рисом. Округляет глаза. По соседнему коридору идет Тихиро, за ней следует существо из грязи. Рис чернеет и испаряется. Наша еда! Открыть окна! Все открывайте! Юбаба стоит на втором этаже с перилами, смотрит на происходящее внизу. Существо вползает в комнату с большой круглой ванной. По полу в сторону расползается жижа. Тихиро бросает слиток в катку с табличками, берет ее в руки. Выплеснувшаяся из ванной вода, смешана с грязью, достает Тихиро по пояс, сбивает ее с ног. Она быстро поднимается, прижимая катку к груди. Существо поднимает над водой, похожий на голову выступ, поворачивается к Тихиро, открывает рот, будто говорит. Тихиро смотрит на таблички в катке. А? Подождите, сейчас! Опираясь о стену, пробирается по пояс в густой жиже. Сколько грязи! Не понимаю, что же тут смешного? Ей не выкрутится! Тихиро стучит по доскам стены, дергает их, вставляя пальцы в щели. Ишь ты, еще воды хочет! Грязными руками за чистую стену! В стене открывается дверца. Тихиро вешает табличку на ленту, роняет ее, берет другую. Дергает за шнур. Табличка поднимается. Ты дал ей новые таблички? Еще чего не хватало. От стены отделяется золото. Высоко поднимая ноги при каждом шаге, Тихиро идет к ванне. Забирается на ее край. Прямо перед ее лицом двухметровый рот существа. Он открывается, из него вырывается черноватое облачко. Тихиро на мгновение зажмуривается. Тянется к веревке. Соскользнув, падает в ванну. На существо выливается толстая струя светозеленой жидкости. Над ванной поднимается белый пар. Жидкость переливается через край. О, такой ценный настой! Юбаба подается вперед, прищуривается. Тихиро под водой увязло головой и туловищем в существе. Машет торчащими наружу ногами. Существо берет ее конечность и поднимает над водой. Изо рта Тихиро вырывается тонкая струйка. Тихиро ощупывает бок существа. Прикасается к предмету, похожему на рукоятку с грипсой. А? На лице Рин платок. Сэм! Сэм, ты где? Рин-сан! Ты жива? Я выпросила у деда квази и всю воду, что есть! Он пообещал дать лучший настой! Спасибо! Послушай, у него торчит большая заноза! Заноза? Никак не вытащить! Чего? Большая заноза? Собрать всех внизу! И живее! Юбаба прыгает через перила, разведя руки в стороны, зависает над полом. Сэн Рин! Наш гость вовсе не дух побоев! Сводит руки, разводит между ним веревку. Вот вам веревка! Тихиро хватает конец веревки, пытается обмотать им, похожие на рукоятку предметы. Рин запускает руку под воду, помогает обмотать рукоятку. Держи крепче! Да! Что вы там копаете? Женщины, тоже сюда! Все уже готово! Теперь тянем все вместе рано! Юбаба машет. Взяли! Двумя веерами. Взяли! Взяли! Все служители тянут за веревку. Взяли! Стоящие на верхнем этаже гости купали, тоже машут веерами. Тихиро забирается выше, тянет покрытый грязью велосипед за раму. Вслед за ним в помещение вываливается густой поток коричневой грязи, смешанный с разными предметами, среди них шины, баки, ведра, бочки, холодильник, стиральная машина, унитаз и светофор. Тихиро тянет за ведущую к существу леску. Выдергивает рыболовную блесну. Из существа вырывается струйка пара. Вода разливается в стороны. Сэм! Ты не утонула! Сгусток воды обвил и поднял Тихиро, как рука. Над водой поднимается похожее на деревянную маску лицо с густыми седыми бровями. Хорошо. Исчезает. Окутывающая Тихиро вода опускается. А? Тихиро раскрывает ладони, в них небольшой зеленый шарик. Чихиро стоит на краю ванны, наполнившей помещение пар развеивается. Юбаба переводит взгляд на пол. Покрывающая его муть постепенно оседает, открывая поблескивающие кусочки золота размером с горошины. Золото! Точно! Тихо вы! Наш гость еще не ушел! Вода в центре ванны вздыбливается. Сэн, ты мешаешь. А ну слезай быстро отсюда. Откройте дверь! Гость отбывает! Вверх взлетает маска, за ней тянется полупрозрачное тело с короткими, похожими на драконьи, парами лап. Гость вылетает через дверь, служители и остальные гости машут ему вслед. Быстро набирая высоту, гость скрывается в фиолетовом дождливом небе. Гости на втором этаже пританцовывают и подбрасывают веера. В первом ряду похожее на дракон существо. Баба обнимает Чихиро. Это же был знаменитый хозяин рек. Все учитесь у Сэн. Ставлю всем по чарочке. Ну а теперь верните весь золотой песок. В углу одной из комнат на мгновение появляется черный призрак. В обеих спальнях служителей царит веселье. Чихиро сидит на полу балкона около перил, на лице грусть. Будешь, я стянула. Спасибо. Можно передохнуть. Рин принесла блюдо с паровыми пирожками Бао-цзы. Хаку не было. Ложится рядом. Ты опять о нем? Едят по Бао-цзы. Он иногда пропадает куда-то. Говорят, Юбаба заставляет его делать всякие гадости. Правда? Рин, я выключаю. Ага. Свет гаснет. Балкон освещается вышедшей из-за облаков луной. Чихиро сидит, свесив ноги вниз и положив локти на среднюю балку перил. По окружающей купальне бескрайней поверхности воды проносится поезд. За ним на несколько секунд появляются тонкие линии рельс. Вдали город, как будто море. Ясное дело, после дождя как-нибудь морю. Когда-нибудь туда поеду, вот брошу работу и уеду. Чихиро смотрит на зажатый в руке зеленый шарик. Улыбается, ее глаза блестят. Подносит шарик к носу, принюхивается. Откусывает от него кусочек. Сильно морщится. Что с тобой? Откусывает большие куски от Бао-цзы. Темные коридоры между ваннами, по ним бежит одетый в кимоно лягушонок. Перед большой ванной веревка со свисающими бумажными полосками. Лягушонок проходит под ними, входит в помещение. Тонкой палочкой ковыряет в щелях пола. Над ванной поднимается маска черного призрака. Золото! Ты кто? Кто такой? Отвечай! Ты не наш клиент! Тебе нельзя здесь сидеть! Призрак вытягивает руку, из нее выпадают кусочки золота. Это золото! Это что, все мне? Призрак подбрасывает золото на ладони. Ты платишь золотом? Лягушонок ползет по покатой стенке ванны. Дай! Рука хватает его. Под маской открывается большой рот и проглатывает лягушонка. Кому здесь не спится? Уже давно пора гасить свет. Призрак сидит на перегородке. Господин Аньяку, я проголодался. Я хочу есть. Знакомый голос. Плачу вперед, лови. Он стал заметно больше. Я ваш посетитель. Я хочу искупаться. Поднимай всех! Солнечный день. Чихиро бежит между цветущими кустами по ведущей к свинарникам тропинке. Папа, мама, этот пирожок дал мне хозяин рек. Съешьте, и вы снова станете людьми. Свиньи во всех загонах поднимают голову. Тянут рыло к Чихиро. Папа, мама, вы где? Папа! С спальня. Тихиро лежит под одеялом, на лице крупные капли пота. Переворачивается на спину. Ужасный сон. Рин? Приподнимается на локте, смотрит по сторонам. Никого нет. Садится, собирает волосы в хвост. Выходит на балкон. Ой, и правда море. Смотрит на свинарники на соседнем острове. А на том берегу, наверное, папа с мамой. Поднимает голову, из высокой трубы купалин идет густой дым. Дедушка Камази уже развел огонь. Сколько же я спала? В коридорах суматоха. Служители несут подносы с разнообразными яствами. Сюда, сюда, несите, давай! Яствами несите! Несите все, то, что есть, соберите! Тихиро выходит на лестницу. Сэн! Рин-сан! Я как раз тебя будить шла. Смотри, настоящее золото заработало. Такой щедрый гость попался, не поверишь. Черный призрак сидит в большой ванне, а одно за другим опустошает большую блюдо. Вываливает в рот поданные на столике яства, выплевывает тарелки. Служители толпятся с подносами перед ванной. Я голоден! Несите все! Так ведь это... Сэн, идем! Юбаба пока спит, такая возможность. Мне надо к дедушке Камази. Тебе лучше к нему сейчас не ходить. Он ведь терпеть не может, когда его будят. Рин, ты идешь? Ага. Тихиро выходит на балкон, идущий вдоль здания купалин. По небу медленно движутся пышные облака. Тихиро опирается о перила, смотрит в сторону свинарников. А что, если я не смогу узнать папу с мамой? Господи, только бы папа не сильно толстел. Кладет голову на кисти рук, закрывает глаза. Над залитыми водой рельсами проплывают рыбы. Над водой проносится белый дракон. А? Его тело в пятнах крови, он окружен белыми листочками бумаги. Извивается, будто пытается оторваться от них, высоко взлетает, выписывает восьмерку. Падает в воду. Ведь это же тот дракон! Он летит сюда! Быстро плывет под водой, похожие на силуэты птиц листочки летят над водой. Что это? Птица? Дракон выпрыгивает из воды, летит вверх до стены. Пролетает мимо Тихиро. Отлетает от здания, извивается. Хаку! Держись! Сюда! Хаку! Хаку! Дракон летит к зданию. Пробив перегородку, влетает в женскую спальню. Тихиро забегает в створки окна. Летящие за драконом листочки облепляют стекла ее лицо. Она отряхивается. Мятые и рваные листочки опускаются на пол. А? Это бумага? Вблизи они похожи на человеческие силуэты с разведенными в сторону крыльями вместо рук и сведенными вместе ногами. Уцелевшие листочки медленно поднимаются, улетают. Тихиро оборачивается к спальне. Дракон около стены. Пытается подняться на ноги, из его рта идет кровь. Хаку? Ты ведь Хаку? У дракона длинные тонкие усы, похожие на волчью морду, рога, зеленая грива вдоль всей спины. Ты ранен? Бумажные птички улетели. Пожалуйста, не бойся. Дракон вылетает, разбрызгивает кровь. Тихиро задирает голову, смотрит вслед дракону. Он прижимается к стене, сворачивается пружиной, резко взвивается вверх. Он летит к своей хозяйке. Что делать? Он же погибнет. Тихиро бежит по балкону. Один из листочков с оторванным крылом поднимается, летит за Тихиро в вертикальном положении. Прилипает к ее спине. Кто солнцу подобен и собой затмит восход? Он один! Так много денег нам дает! Вот он! Наш господин! Золото он дарит! И еще подарим. Служитель танцует перед увеличившимся в несколько раз черным призраком. Господин, дайте нам, мы здесь. Хоть немножко, отсеньте. Тихиро пробирается через толчею в коридоре, бежит к лифту. Куда? Где пожар? Мне наверх. Нельзя, нельзя. Служитель смотрит на ладонь Тихиро. А, кровь! Тихиро выбегает в коридор. Замирает. Посторонись, посторонись. Наш гость идет. Тихиро кланяется. Вы мне тогда очень помогли. Ты что делаешь, а ну? Призрак берет служителя за шиворот, отбрасывает в сторону. Протягивает к Тихиро ладони, а они наполняются золотом. Тихиро отрицательно качает головой. Мне не надо, большое спасибо. Я тороплюсь, извините. Тихиро убегает. Вокруг брошенного призраком золота образуется давка. Эй, разойдитесь! Быстро все отсюда! А ну назад! Простите нас, пожалуйста, уважаемый господин. Это наша новенькая девчонка. Что с нее взять? Призрак наклоняет маску к служителю. А что ты смеешься? А? Ты ведь смеялся? Как можно? Кусочку золота подбегает женщина. Призрак проглатывает ее и служителя. Увеличивается в размерах. Он передвигается на согнутых коленях длинных ногах. Над маской появились темно-коричневые волосы. Тихиро открывает окно. Спрыгивает на расположенную под ним крышу, съезжает по ней несколько метров. Взбирается на конек. Вдоль стены здания идет труба. Она пересекается с тянущейся вверх лестницей. Тихиро смотрит на ладонь, на ней запекшаяся кровь. Решительно сжимает губы, подвязывает штанины вверх, как шорты. Прыгает на трубу, бежит по ней. Труба отходит от стены. Тихиро хватается за лестницу, надломившаяся труба опускается. Перед купальнями прилетают две белые птицы с черными головами. Тихиро карабкается вверх по лестнице. Лестница упирается в пол просторного балкона на этаже Юбабы. Тихиро опирается локтями о ступеньку, тяжело дышит. Листочек перелетает на ее затылок. Тихиро оборачивается. К купальням летит Юбаба. Юбаба? Она держит мешок, на глазах темные очки. Тихиро быстро карабкается вверх. Юбаба опускается на балкон. Входит в кабинет, за ней влетает птица-двойник. Тихиро стоит на подоконнике наборного окна, расположенного под балконом Юбабы. Толкает створки. В щель между ними влетает листочек. Тихиро толкает створки спиной. Листочек отодвигает засов, Тихиро падает внутрь. Осматривается, она в просторном помещении с большой ванной европейского вида и белыми полотенцами на полках. Бежит по коридору, вбегает в круглую комнату с мягкими стенами и полом, на нем беспорядочно разбросаны подушки и большие мягкие игрушки. В комнате сводчатый потолок, на нем рисунок неба, в центре проем с улыбающимся солнцем. Под потолком подвешен раскинувший крылья птеродактиль. Тихиро идет по комнате, проходит мимо кучи из книг и коробок в подарочной упаковке. Подходит к большой кровати с балдахином. Смотрит по сторонам. Листочек сгибает крыло рупором у ее уха. А? Тихиро подбегает к занавескам. Пожадничали и впустили неизвестно кого. За ними дверь. Пока я не приду, ничего не предпринимать. Тихиро смотрит в щель. Ах, ты запачкал мне ковры. Так, избавьтесь от Хаку. Он больше мне не пригодится. Юбаба идет к двери. Тихиро бросается в комнату. Прячется в горе подушек. Входит Юбаба. Разбрасывает наваленные горой подушки. Под одной из них лицо малыша исполинского размера. Ну вот, опять не спишь в кроватке. Ой-ой, прости, прости, малыш, так сладко спал. У мамочки еще дела. Спи, малыш, баю-бай. Юбаба осторожно укрывает его подушкой. Поднимает с пола подушку и две игрушки, бросает их на кресло. Заводит руку за столб около стены. Солнце на потолке сменяется месяцем со звездами. Комната погружается в темноту. Юбаба выходит. Тихиро выбирается из горы подушек. Ее за запястье хватает большая пухлая рука. Затаскивает обратно. Мне больно, пусти! А? Спасибо, что выручил. Мне нужно торопиться. Ну, отпусти меня, пожалуйста. Ты пришла заразить меня. А? Там снаружи вот только злые бактерии. Бактерии? Вот я человек и вовсе не злая. Быть снаружи вредно. Останься и поиграй со мной. Ты что, болен? Если выйду, заболею, поэтому я здесь. Наоборот, ты здесь скорее заболеешь. Послушай, очень дорогой мне человек сильно ранен. Мне нужно скорее идти. Пожалуйста, отпусти меня. Если ты уйдешь, тогда я заплачу. Придет моя мама и убьет тебя. И руку я тебе сломаю. Ой, больно, хватит. Знаешь, я потом приду и поиграю с тобой. Нет, я хочу сейчас. Тихиро раскрывает перед лицом малыша ладонь. А? Кровь, видишь, кровь. Тихиро выбегает в кабинет, головы толкают дракона к проему в полу. Хаку! Что вы делаете? Уйдите! Кыш! Хаку, это ты! Держись! Замолчите! Хаку! А! Над Тихиро пролетает двойник Юбабы. Кружит на ним. Отцепись! Головы продолжают подталкивать дракона. А? Стойте! Натягивая шторы, из комнаты выходит малыш. Срывает их. Его рост около 3 метра при пропорции тела хорошо упитанного 2-летнего ребенка. Я крови не боюсь. Поиграй, а то заплачу. Давай потом, хороший малыш. Давай играть, а то буду плакать. По щекам текут слезы. Не плачь, не надо. Что ты расшумелся? Ну-ка, тихо. Какой ты все-таки толстый. К малышу подлетает листочек. Опускается на пол, над ним появляется Юбаба. Все равно немного просвечиваю. Мама? Тоже мне, меня от родной матери отличить не смог. Она взмахивает пальцем, малыш превращается в обычного размера хомяка. Так, поди, полегче будет двигаться. Ну а с вами, чтобы сотворить... Взмахивает пальцами, птица-двойник Юбабы превращается в маленькую птичку. Головы встают друг на друга. Превращаются в малыша. Только это секрет. Если кому проговоришься, у тебя рот лопнет. А вы кто? Я сестра-близнец Юбабы. С твоей помощью я все здесь осмотрела. Спасибо. Отдай мне этого дракона. Зачем он вам? Он же ранен. Он вор, помощник моей сестрицы. Он украл у меня очень важную печать. Как он не мог этого сделать? Он добрый. Драконы все добрые, добрые и глупые. Ишь, мальчишка пришел к колдунье и решил волшебником стать. Вот и делает все, что моя сестрица ему прикажет. Брось, оставь его. Этому дракону все равно конец. На печать было наложено страшное заклятие. Кто ее украдет, тот умрет. Нет, неправда. Малыш ползет по полу. Что это вы разбушевались? Ну хватит, идите в комнату. Хомяк, сидящий у него на холке птичкой, залезает на плечо Тихиро. Дракон открывает глаза, ударяет хвостом по листочку. Копия Юбабы исчезает, дракон падает в проем. Тихиро обняла его за шею, птичка замедляет падение хомяка, держа его за холку. Кефира берет их, прижимает к груди. Дракон выпадает через одно из отверстий в высоком потолке каменного помещения. Кефирок подползает к его голове, берется за рога. Перед ней встает картина. Маленький Тихиро в реке держится за рога этого же дракона. Дракон извивается, летит вдоль пола. От него вверх тянутся червеподобные черные призраки со светящимися глазами. Вылетает в одно из отверстий на стене, попадает в выложенную под свечами трубу, в ее конце вентилятор. Пробивает его, выпадает в котельник. Тихиро падает на дедушку Камази, дракон на пол. Что происходит? Эй, подожди! Птичка несет хомяка, и торта дракона идет кровь. Хаку! Тихиро встает к нему вплотную. Тебе плохо. Подходит дедушка Камази. Дело дрянь. Он опирается на руки, как паук. Хаку, держись! Дедушка, Хаку умирает. В нем что-то сидит, что пожирает его изнутри. Как это изнутри? Сильное колдовство, мне с ним не справиться. Хаку, этот пирожок дал мне хозяин рек. Он поможет, съешь его. Тихиро приподнимает губы дракона, его зубы стиснуты. Хаку, открой рот. Хаку, пожалуйста, съешь его. Раскусывает шарик на две части. Вот, это не страшно. А, горький пирожок? Открой рот! Вот, молодец! Раскрывает пасть дракона. Глубоко засовывает в нее половинку шарика. Вот так. Закрывает, наваливается сверху. Теперь глотай! Держит бьющегося дракона за голову. Ух ты! Держишься? Шея дракона раздувается. Он выплевывает похожий на грязь сгусток. Вышло! Вон оно! А? Грязь испаряется. На грунтовом полу остается золотая прямоугольная печать с фигуркой лягушки. На печати сидит черный червячок. Тихиро хватает печать, бежит за червячком. Печать! Убегай! Скорее! Лови, лови! Он быстро ползет к норкам угольков. Те ощетиниваются, заслоняют норки. Тихиро пытается раздавить быстро ползающего червячка. Наступает на него. Тот превращается в пятно черной слизи. Тихиро приподнимает ногу, прыгая на одной ноге, поворачивается к дедушке Камази. Надо разбить! Разбить колдовство! Составляет пальцы рук кольцо. Дедушка Камази разбивает его ребром ладони. Вот так! Я знаю! Хаку взял эту печать у сестры Юбабы! У самой Дзенибы? Печать колдуньи? Вот он учудил! Дракон уменьшается, превращается в лежащего ничком Хаку. Это и вправду он! Это ведь Хаку! Да, да! Хаку! Хаку! Хаку! Тихиро переворачивает его. Дедушка, Хаку не дышит! Дышит, дышит! Волшебные раны, дело серьезное! Дедушка поет Хаку из маленькой чашки. Несколько капель стекают по его подбородку. Хаку лежит на расстеленном на полу одеяле. Тихиро осторожно опускает его голову на сложенный дзабутон. Это должно ему помочь. Угольки перелетают к следу от раздавленного червячка. Хаку ведь тоже появился здесь неожиданно, как и ты. Хочу, говорит, колдовству выучиться. Я его отговаривал. Пойти в ученики к колдуньи хуже не придумать. Хомяк показывает туда лапы. Но он меня не слушал. Птичка несет его к следу. Мне сказал, некуда больше идти. Так и стал учеником Юбабы. Хомяк повторяет действия Тихиро. За это время с лица спал. А уголек действия Камази. Ходит бледный, одни глаза горят. Хомяк поднимает лапки, угольки подпрыгивают. Камази-сан, я пойду отнесу эту печать сестре Юбабы. Я извинюсь перед ней и попрошу, чтобы она Хаку вылечила. Скажите мне, где она живет? Дедушка Камази. Где живет Дзениба? Чешет голову. Она страшная колдунья. Пожалуйста, Хаку однажды меня спас. Теперь я его спасу. Дойти-то ты дойдешь, но вопрос, вернешься ли ты. Подожди-ка. Где-то они здесь были. Роется в комоде. Пожалуйста, принесите мои туфли и одежду. Сэн, а я тебя везде ищу. Птичка опускает хомяка на плечо Тихиро. Рин, это же Хаку. Что тут у вас произошло? Ну а это кто такие? Знаешь, это мои новые друзья, да? Юбаба рвет и мечет, тебя разыскивает. Да? Этот наш щедрый клиент на самом деле оказался оборотнем, безликим. Юбаба говорит, это ты его впустила. Я? Угольки принесли одежду. Да, наверное. А? Да ты что? Так ведь я думала, что это гость. Что нам делать-то? Этот безликий уже троих сожрал. Вот, нашелся, Лехонький. Дед, сейчас не до тебя. Держись. Дедушка Камази протягивает сложенной гармошкой лист. Ведь это билеты на поезд. Откуда ты их взял? Остались 40-летней давности. Слушай, тебе нужна 6-я станция, дно болота. Дно болота? Вот именно, не забудь 6-я. Запомнила. Не перепутай. Раньше был и обратный поезд, а теперь он ходит в одну сторону. Что, все равно поедешь? Угу, а обратно по шпалам дойду. Тихиро подходит к Хаку. А к Юбабе не пойдешь? Сейчас пойду. Опускается на колени. Хаку, я обязательно вернусь. Не смею умирать. Да что здесь творится? А ты не видишь? Творится любовь. В коридор выбегают 3 служительницы. Он стал такой огромный! Ужас. Не хочу, чтобы меня съели. Вот она. Тихиро идет по коридору. На ее плече сидит хомяк, а на нем птичка. Ой, сэр, наконец-то! Юбаба с ним уже не справляется. Широкие двери трясутся. Давай, шевелись! Служитель встает к ним спиной, прислушивается. Юбаба, сэн пришла. Где она? Дорогой гость, сэн уже пришла. Подождите еще секундочку. Где ты шлялась, мерзавка? Он тут все разгромил. Иди и вытащи из него золото, да побольше. Чу. Это что за мерзкий грызун? Хомяк опускает ушки. А разве вы его не знаете? Откуда мне знать? Фу, гадость. Наступай. Приятного отдыха. Она в одиночку-то справится, а? Хочешь с ней пойти? Большая комната завалена сломанной мебелью, разбросанными тарелками и едой. В ее центре черный призрак, он опирается на 4 конечности. Его длина около 6 метров, а высота 4. Маска не изменила размера, под ней метровый рот. Тихиро сидит на пятках, смотрит на призрака. Хочешь поесть? Он поднимает блюдо с кроликами. Вкусно! Хочешь золото? Я решил давать золото только тебе. Хомяк испуганно прячется за волосы Тихиро. Иди ко мне. Чего ты хочешь? Чего желаешь? Скажи. Извини, я тороплюсь. И тебе тоже лучше здесь не оставаться. Я не буду у тебя ничего брать. То, что мне нужно, ты мне дать не сможешь. Скажи, где твой дом? У тебя есть папа, мама? Нет. Призрак втягивает маску внутрь себя. Грустно. Грустно. Ты не знаешь, где твой дом? Сэм нужна. Сэм нужна. Желай, желай. Протягивает золото. Ты хочешь меня съесть? Бери. Берет за горло. Бери. Сэм. Хомяк кусает руку призрака. Тот поднимает ее, шлепает сверху ладонью и не попадает по хомяку. Лучше съешь не меня, а вот этот пирожок. Вообще-то я хранила его для папы с мамой. На, глотай. Тихиро бросает кусок зеленого шарика в рот призрака. Тот высовывает многометровый язык. Вертится на месте. Его рвет черный жижа. Сэм! Гадкая девчонка, что это было? Бежит на Тихиро. Та выбегает из комнаты, призрак выламывает дверь. Преследует Тихиро в коридоре. Тихиро сворачивает за угол. Эй, я с дороги! Юбаба встает на пути призрака. Гость, непрошенный день! Кидает в него сгусток света. Тот попадает в маску. Изо рта призрака вылетает зеленая жижа, скрывает Юбаба. Призрак опирается о перила, смотрит по сторонам. Герой этажом ниже. Призрак ползет за ней, оставляя на стенах черную слизь. Тихиро сбегает по деревянной лестнице. Призрак едва не настигает ее на площадке одного из этажей. Бежит за ней по лестнице. Птичка несет хомяка рядом с Тихиро. Тихиро налетает на стену. Отбегает в сторону, призрак с разбега ударяется о стену. Его шея раздувается, будто к ней подкатывается ком. Призрак выплевывает служительницу и служителя, а они удивленно глядят по сторонам. Призрак сильно уменьшился в размерах. Где это, Сэн? Медленно идет по кухне за Тихиро. Служители прячутся за столы. Тихиро идет по коридору, часто оглядывается. Призрак идет за ней в нескольких метрах, опирается о стену. Из-за рта выливается немного черной жижи. Сэн, беги сюда! Рин сидит в тарайбуне, круглой, похожей на плоскую бадью лодки. Тихиро выбегает на небольшой причал, спрыгивает в тарайбуне. Рин гребет, закрепленный в передней части веслом, поворачивая его из стороны в сторону. Призрак идет по большой металлической трубе, соединяющей купальни с каменной башней. Вот он! Я здесь! Ты зачем его зовешь? Тихиро снимает розовые одежды, оставаясь в шортах и футболке. Но ведь ему нельзя тут оставаться. Надо его отсюда увезти. Ну и куда ты его уведешь? Сама не знаю. Не знает она. Ах, ты смотри, плывет за нами. Призрак всплывает над рельсами. Выплевывает лягушонка. Призрак идет по залитой водой насыпи. Лягушонок медленно всплывает вверх брюхом. Переворачивается, уплывает. Дальше пешком. Ладно. Станцию сама увидишь. Спасибо. Обязательно возвращайся. Ага. Тихиро идет по насыпи, держа кроссовки в руках. Машет Рин рукой. Сэн, я тебя тупицей называла. Беру свои слова назад. Не оборачиваясь, Тихиро машет рукой. Рин проплывает мимо призрака. Эй, безликий, только попробуй с ней что-нибудь сделать. Тихиро подходит к выступающей из воды платформе. Станция! Птичка опускает хомяка на платформу. Тот склоняется над краем, смотрит на ползущего по камням крабика. А вот и поезд. Идемте. Призрак ускоряет шаг. Поезд проезжает мимо него. Призрака смывает волнами в сторону. Дверь открывается, за ней стоит крупный мужчина в униформе кондуктора. Его лица не видно. Протягивает руку в белой перчатке. Нам надо до станции Дно Болото. Кондуктор берет билет, показывает на Тихиро, хомяка, птичку, затем за спину Тихиро. А? Позади нее стоит призрак. Ты тоже с нами поедешь? Он несколько раз кивает. И на него дайте билет, пожалуйста. Кондуктор опускает билет в машинку на груди, крутит рукоятку. Билет разрезается на тонкие полоски. Сиденья расположены вдоль салона спинками к окнам. На них сидят полупрозрачные силуэты людей. Тихиро стоит около дверей, держась за поручень. Призрак смотрит по сторонам. Тихиро садится на сиденье. Оставшийся около двери призрак растерянно глядит по сторонам. Садись. Только веди себя тихо. Садится рядом с Тихиро. Хомяк и птичка на раме окна радостно подпрыгивают, глядя на уходящую за горизонт водную гладь. Поезд проезжает мимо небольшого острова. На нем двухэтажный белый дом, перед ним на веревке сушится разноцветное белье. Поодаль стоит дерево с пышной кроной, в тени его ветвей скамейка. Поезд проносится мимо переезда, на нем стоят полупрозрачные силуэты мужчины и девочки. Один из пассажиров поднимается, берет с полки сумки. Поезд останавливается около платформы с белым забором. Большинство пассажиров выходит. Под иероглифами с названием станции латинские слова «Нумахара». На платформе стоит полупрозрачный темный силуэт девочки со стрижкой каре. Ее голова обращена в сторону уходящего поезда. Стемнело, Тихиро и ее спутники одни в вагоне. Яркие голубые оттенки дня сменяют фиолетовые и оранжевые цвета вечера. Поезд проносится мимо светящихся неоновых вывесок. Тихиро держит руки лодочкой, в них спят хомяк и птичка. Вдали, на горизонте, оранжевые огни небольшого города. Поезд освещает перед собой дорогу ярким желтым светом фары. В котельной. Хаку лежит на спине, медленно открывает глаза. Рядом с его постелью спит дедушка Камази. Он сидит, скрестив ноги по-турецки, рукой подпирает голову. Одна пара рук сложена на груди, другая опирается об пол. Хаку садится, прикасается к запястью дедушки Камази. Дедушка! О, Хаку, ты очнулся? Дедушка, а где Сэн? Я слышал ее голос или мне показалось? А ты что, совсем ничего не помнишь? Помню ее голос в темноте. Еще помню, как Тихиро все время меня звала. Я рвался к этому голосу, потом очнулся и увидел, что я здесь, в подвале. Вот оно что, Тихиро! Значит, ее зовут Тихиро? Вот она, волшебная сила любви. В кабинете Юбабы малыш ест горстями конфеты из коробки. На столике горка золота. Этого не хватит даже на то, чтобы покрыть ущерб. Дурочка эта Сэн могла бы побольше заработать. Да, но если бы не Сэн, мы бы все погибли. Умолкни! Юбаба... Это все она натворила. В банном халате. Поняла, что виновата и сбежала. А о своих родителях и думать забыла. Сидит около камина. Пора съесть этих свиней. Сделайте из них ветчину. Подождите, подождите. Господин Хаку... Вот чудеса! Смотри-ка, живой! Раскройте глаза! Ваше ненаглядное сокровище – подделка! Надо же, какие дерзкие речи! С каких это пор ты стал таким смелым? Юбаба широко раскрывает глаза, хватает из горки кусочек золота. Внимательно разглядывает, поворачивая между пальцами. Один из служителей достает кусочек золота из-за пазухи, тоже его рассматривает. Юбаба недобро улыбается, поднимает взгляд на Хаку. Смотрит на малыша, тот ест печенье, высыпая его в рот из круглой коробки. Юбаба проводит рукой слева направо. Вместо головы малыша одна из трех голов, она цвета кожи малыша. Малыш превращается в зеленые головы. У Юбабы округляются глаза. Головы выпрыгивают за дверь. Горка золота превращается в грязь. Юбаба бьет по ней рукой, грязь летит в служителя. Это же глина. Юбаба вбегает в детскую. Ты где, малыш? Роется в подушках. Хаку медленно входит в детскую. Глаза Юбабы наливаются кровью, изо рта вырывается огонь. Она подбегает к Хаку, обвивает его волосами, как щупальцами. Куда ты девал моего малыша, а? Его забрала ваша сестра Дзениба. Дзениба? Изо рта Юбабы идет черный дым. Пряди волос обвисают. Покачиваясь, она идет к стулу. Переставляя ножками, тот поворачивается к ней. Юбаба садится. Ее наполовину скрывают свисающие до пола седые волосы. Все понятно. Вот негодяйка. Она думает, что одолела меня. Ну, что будешь делать? Я верну вам вашего малыша. А вы за это должны будете немедленно вернуть Сен и ее родителей в мир людей. Ставишь мне условия, вот значит как. А ты не боишься, что я разорву тебя в клочья? Ночь. Поезд останавливается около платформы. С часов на столбе свисает грязь. Тихиро и призрак выходят. Хомяк и птичка сидят на плече Тихиро. Поезд скрывается за поворотом среди густых деревьев. От станции идет тропинка, справа и слева от нее вода, за ней стена густого леса. Это ведь наша станция. Пойдемте. Тихиро идет первый. Птичка несет хомяка, держа за холку. Высовывает язык, медленно опускается. Опускает хомяка на землю. Высунув язык, тяжело дышит. Хомяк идет на четырех лапках, птичка сидит на его спине. Можешь сесть на плечо. Тихиро протягивает руку, хомяк проходит мимо, повернув голову в сторону. Тихиро улыбается. По дороге приближается яркое пятно света. Оно поднимается и опускается. Птичка поднимает хомяка на плечо Тихиро. Перед ними останавливается фонарь с горящей внутри свечой. Тонкий, изгибающийся столб фонаря упирается в землю рукой в белой перчатке. Он обменивается с Тихиро и призраком поклонами, скачет в обратном направлении. Тихиро и призрак следуют за ним. Фонарь встает под деревом. Тихиро подходит к отбрасываемому им кругу света. Фонарь прыгает дальше и встает около следующего дерева. Фонарь подходит к небольшой балке над проходом в плетне. Подпрыгивает, повисает на балке. Ножка-столб исчезает. Тихиро на мгновение задерживается перед проходом. Идет к большому дому с двускатной крышей, крытой соломой. В доме два небольших наборных окна с распахнутыми ставнями. За ними горит свет. Из трубы идет дым. Дверь открывается. Входите. Проход с аркой украшен изображениями цветов. Добрый вечер. Тихиро входит. Призрак замирает под аркой. Входишь, так входи быстрее. Идем. Входит в дом. Дверь закрывает стоящая за ней женщина. Вот молодцы, что пришли. Дело в том... Садитесь-ка. Я вам чайку налью. Она близнец Юбабы. Проходит к столу, ставит чайник на плиту. Госпожа Дзениба, вот то, что украл у вас Хаку. Я пришла это вернуть. Дзениба берет печать из рук Тихиро. А ты знаешь, что это такое? Нет, только знаю, что это для вас важно. Я пришла извиниться за Хаку. Простите его. Тихиро глубоко кланяется. Пока ты это несла, с тобой ничего не случилось. А? Неужели страшное заклятие исчезло? Простите, пожалуйста, на печати сидел червячок. Я испугалась и раздавила его. Раздавила? Знаешь, что это за червячок? Моя сестра дала его дракону, чтобы обрести над ним власть. Она раздавила? Ну, садись. А ты, безликий, что стоишь? Присаживайся. Извините, вы не могли бы вернуть им прежний вид? Ах да, но колдовство уже давно не действует. Если хотите, станьте прежними. Хомяк и птичка отрицательно качают головами. Хомяк бежит в колесе прялки, вращая его. Птичка бежит по колесу сверху. Мы с ней хоть и одно целое, но совершенно разные. Она вон какая. Вся из себя. С колдуньями-близнецами одни проблемы. Хомяк выбегает на стол. Съедает одно печенье, два забирает с собой. Я бы очень хотела тебе помочь, но, к сожалению, это мне не под силу. Таковы законы нашего мира. Призрак ест пирог. Своих родителей и друга дракона тебе придется выручать самой. Но, может быть, вы подскажете что-нибудь? Мне кажется, что мы с Хаку когда-то уже встречались. Ну, тогда легче. Встречи никогда не забываются. Вы просто не можете вспомнить. Что ж, уже совсем стемнело. Оставайся у меня, поспи. Тихиро опускает задумчивый взгляд. Хомяк и птичка остановились, тяжело дышат, высунув языки. Что, поможете мне? Вращают колесо дальше. Призрак подает кудель в прялку. Вот, молодцы, еще немножко. Без вас бы я не управилась. Дзениба вяжет. Одним колдовством ты много не сделаешь. Тихиро сидит на стуле, обняв колени. Вот здесь подень, да петельку накинь. Вот так. Бабушка, я все-таки пойду. Призрак вяжет. А вдруг, пока я здесь сижу, как умрет? Тихиро плачет. Или моих папу с мамой зарежут и съедят. Вытирает слезы кулачком. Сейчас, чуть-чуть подожди. Ну вот, уже готово. Подвяжи-ка волосы. Дзениба протягивает ей фиолетовую плетеную петельку-резинку. По ней пробегают блики. Красиво. Это твой амулет. Мы все вместе спряли нитку и связали веревочку. Спасибо. Тихиро снимает с волос резинку, подвязывает их подарком Дзенибы. Окна дрожат. Как раз вовремя. К нам явился гость. Иди встречай. Хорошо. Тихиро открывает дверь. Перед домом стоит Хаку в обличии дракона. На нем нет ран. Густая грива переливается в лунном свете. Хаку! Тихиро подбегает к нему. Хаку! Прижимается к его голове. Ты живой! А твои раны? Все прошло? Как здорово! Явился красавец. Бабушка, Хаку поправился. Дракон кланяется. Дракон Хаку, я прощаю тебя за то, что ты сделал. И запомни, ты должен беречь эту девочку. Ну что, малыши, вам пора домой. Приходите в гости. Хомяк целует Дзенибу в нос. А ты давай оставайся. Будешь мне по хозяйству помогать. Призрак кланяется. Бабушка, спасибо. Ну я пойду. Не бойся, ты справишься, Сэн. Тихиро обнимает Дзенибу. Вообще-то мое настоящее имя Тихиро. Тихиро? Красивое. Береги свое имя. Хорошо. Ну иди. Ага. Бабушка, спасибо. До свидания. Тихиро сидит на летящем драконе, держась за его рога. Хомяк сидит на его плече, птичка летит рядом. Дзениба, призрак и висящий над входом на участок фонарь машут им вслед. Дракон быстро набирает высоту, летит над облаками. Тихиро легла на него животом. Перед ней встает видение, в котором она маленькая, лежит на драконе в воде. Бурный поток уносит розовый детский кроссовок. Тихиро под водой, к ней тянется рука взрослого. Изо рта Тихиро всплывают пузыри. Перед ее лицом развивается грива дракона. Видение закончилось. Хаку, знаешь, мне мама рассказывала. Сама-то я почти ничего не помню. Когда я была маленькая, я как-то упала в реку. Сейчас эту реку засыпали. Там построили дома. Но я только что вспомнила. Вспомнила, как она называлась. Она называлась Янтарная речка. Куакугава. Твое настоящее имя – Куакугава. Глаза дракона расширяются. А? Его тело покрывается серебряными лепестками. Тело дракона рассыпается, и Тихиро оказывается сидящей на Хаку. Они падают. Хаку неподвижен, Тихиро двумя руками держится за его левую руку. Хаку поднимает голову, протягивает правую руку Тихиро. Они держатся, переплетя пальцы. Тихиро, спасибо! Мое настоящее имя – Нигихаями Каукунуси. Нигихаями? Нигихаями, хозяин реки. Вот это имя, как у божества. Я тоже вспомнил. Вспомнил тебя маленькую, как ты упала в реку. Хотела туфельку подобрать. Точно. А волны меня подхватили и вынесли на берег. Я так рада. Слезы Тихиро серебристыми шариками летают вверх. Летящий над ней хомяк пытается поймать их лапками. В 10 метрах над водой падение замедляется. Держась за руки, Хаку и Тихиро летят вверх. Летят над облаками, их одежда развивается. Перед входом в купальню натянута веревка. Вдоль нее взад и вперед прохаживается Юбаба. За веревкой стоят в два ряда 12 свиней. Над забором показывается голова Рин. Вон они летят! Из-за забора выглядывают дедушка Камази, лягушонок и служители обоих полов. Держась за руки, Хаку и Тихиро опускаются на землю, их и Юбабу разделяет мост. Птичка несет хомяка вперед. Ты обещал привезти мне Бо обратно! Поднимает его. На мост опускается малыш. Тебя не обижали, бедненький мой малыш! Бо, мой хороший, ты сам встал на ножки! Госпожа Юбаба, вы обещали! Немедленно верните Тихиро и ее родителей обратно в мир людей! Все не так просто! Между прочим, есть определенные правила! А ну, тихо! Мама, ты жадина, это плохо. Мне было так весело, мам. Но ведь таковы правила. Иначе чары нельзя снять. Если обидишь Сэм, то я не буду тебя любить. Как же это? Бабушка! Бабушка? Я иду к вам. Справа и слева от моста балконы. Вместе со служителями на них стоят гости купален. Хаку объяснил мне правила. Ха, вот отлично. У меня в руке твой договор. Идем со мной. Бо, золотко, вы быстро. Не волнуйся. Среди них ты должна отыскать своих отца и мать. Угадаешь вы? Свободны, только у тебя одна попытка. Бабушка и баба, тут нет моих папы и мамы. Уверена? Это окончательное решение? Угу. Договор исчезает. Свиньи превращаются в служителей. Спасибо вам всем! Уходи, ты победила! Прочь с моих глаз! Юбаба отворачивается. Спасибо вам большое! Тихиро ей кланяется. Прощайте! Пока! Спасибо! Пока! Хаку! Бежим! Берет Хаку за руку. А где папа с мамой? Они ждут тебя! Бегут по пустым улочкам городка перед купальнями. Выбегают на возвышение рядом со статуей жабы. Вода исчезла. Мне дальше идти нельзя. Иди к тем воротам, из которых вы пришли. Но главное, ни в коем случае не оборачивайся, пока не выйдешь из тоннеля. Хаку, а ты? Что ты будешь делать? Я разберусь с Юбабой и уйду из учеников. Не волнуйся, я ведь вернул свое имя. И я тоже вернусь в прежний мир, Тихиро. Мы ведь еще встретимся. Конечно, встретимся. Правда? Правда. Ну беги, только не оборачивайся. Тихиро отпускает кисть Хаку, спускается по ступенькам. Бежит по холму с изумрудной травой. По ярко-голубому небу медленно плывут облака. Тихиро сбегает по желобу в земле. Около ворот стоят папа и мама, машут ей руками. Куда ты пропала? Пойдем скорее! Мама, папа! Ну разве можно убегать без спросу? Идем. Мама, ничего не случилось? Что? Грузовик с вещами уже давно приехал. Тихиро смотрит вслед родителям, начинает оборачиваться. Замирает. В ее волосах поблескивает подарок Дзениба. Тихиро, пойдем скорее! Бежит за родителями. Родители и Тихиро скрываются в темноте прохода. Смотрите под ноги! Тихиро, не висни на мне. Мне тяжело. Тихиро обняла правую руку мамы. Впереди светится яркая арка выхода. А вот и выход. Что это? Что такое? Машина завалена листьями. Ничего себе! Папа заглядывает в салон. О, вся машина в пыли. Может, кто-то пошалил? Наверное. Говорила тебе, не надо туда ходить. Тихиро застыла, глядя в темноту ворот. Немного назад, вот так. Тихиро, поехали! Тихиро, поторопись! Бежит к машине. Машина удаляется от ворот, их постепенно скрывает густая листва леса. Конец мультфильма. Тифловизор.